Павел объявил об открытии заседания и поручил вести его Гаю Клавдию Марцеллу Старшему. «Уважаемый старший консул, цензоры, консуляры, преторы, эдилы, плебейские трибуны, квесторы и все почтенные отцы», — встав во весь рост, сказал тот. «Мы собрались, чтобы решить, как поступить с Гаем Юлием Цезарем, губернатором трех Галлий и Иллирии, о чем до настоящего дня говорить не имели права в свете закона, проведенного Гнеем Помпеем Магном и Марком Лицинием Крассом 5 лет назад. Но сегодня палата имеет право обсудить вопрос, оставлять Гаю Юлию Цезарю его полномочия или нет, поскольку срок его губернаторства вышел. Собственно, этот срок можно было бы и продлить еще на год, согласно упомянутому закону. Однако во время одиночного консульства Гнея Помпея Магна этот закон был изменен. Теперь дебаты следует повести по-другому. Среди сидящих здесь имеется небольшая группа людей, которые были преторами или консулами, но не пожелали управлять провинциями по истечении срока своих должностей. Совершенно законно данное собрание может решить использовать эти резервы и немедленно назначить нового губернатора или губернаторов Иллирии и трех Галлий. Консулы и преторы этого года не имеют права управлять провинциями в течение 5 лет, но мы, вероятно, не можем разрешить Гаю Цезарю продолжать губернаторскую службу еще 5 лет. Не так ли?» Гай Марцелл старший помолчал, его смуглое и привлекательное лицо светилось лукавством, никто не сказал ни слова. «Всем здесь присутствующим известно, что Гай Юлий Цезарь творит в своих провинциях чудеса. 8 лет назад он начал с Иллирии, Италийской Галлии и Дальней Галлии, входящей в состав Римской Гальской провинции. 8 лет назад он начал с 2 легионов, располагавшихся в Италийской Галлии, и 1 легиона в провинции. 8 лет назад приступил к управлению 3 мирными провинциями, и Сенат одобрил его действия, направленные на то, чтобы урезонить гельветов, пытавшихся вторгнуться в наши пределы. Но Сенат не давал ему полномочий входить в район, известный как Длинноволосая Галлия, чтобы воевать с неким царем германцев-свевов Ареувистом, имевшим статус друга и союзника Рима. Он не давал ему полномочий набирать новые легионы. Он не давал ему полномочий, подчинив царя Ареувиста, идти дальше, в Длинноволосую Галлию, и воевать с племенами, не имевшими с Римом договоров. Он не давал ему полномочий образовывать колонии так называемых римских граждан по ту сторону реки Пад в Италийской Галлии. Он не давал ему полномочий вербовать и пополнять свои легионы неримлянами. Он не давал ему полномочий дурно обращаться с послами некоторых влиятельных германских племен. «Правильно, правильно!» — выкрикнул Катон. Смущенные сенаторы зашушукались, зашевелились. Курион сидел на скамье для трибунов, устремив взгляд в никуда. Помпей, щурясь, рассматривал собственное лицо в глубине курульного возвышения, а лысый Луций Агенобарб ухмылялся. «Правда, казна не возражала против того, что он творил», — продолжал оратор. «Не возражали в общем и целом и члены этого почтенного собрания, ибо действия Гая Цезаря принесли в результате большую прибыль Риму, как, впрочем, и ему самому. Успешная война сделала его героем в глазах римских низов, ждущих подвигов от легионов, охраняющих наши дальние рубежи. А богатство позволила ему купить то, чего он не мог получить от людей по их доброй воле, сторонников в Сенате и среди плебейских трибунов, голоса избирателей в трибах, голоса тысяч солдат. Это дало ему возможность приступить «мос мажорум», согласно которому ни одному римскому губернатору не разрешалось вторгаться на территории, не подвластные Риму, с целью завоевать их к вящей своей славе. Что Рим получит от завоевания длинноволосой Галлии и что потеряет? Он потеряет жизни своих лучших граждан, занятых как военным, так и мирным трудом. А получит ненависть народов, мало что о нас знающих, и потому не желающих иметь с нами дело. Но эти люди даже и не пытались, я подчеркиваю, никогда не пытались посягнуть на римские земли и римскую собственность, пока Гай Цезарь не спровоцировал их. С огромной, незаконно набранной армией он вторгся во владение мирных племен, наводя на них ужас, сея вокруг себя разруху и смерть. И ради чего же? В первую голову ради личного обогащения. Выручка от продажи миллиона рабов была столь велика, что и армия получила подачки от щедрот своего генерала, присвоившего главный куш. Да, конечно, и Рим стал богаче, но Рим уже был богат. И львиную долю богатств ему принесли абсолютно законные войны, не завоевательные, а лишь укреплявшие незыблемость наших границ. Их вели очень достойные люди, в том числе и такие, как наш уважаемый консуляр Гней Помпей Магн, который сидит сейчас здесь скромно, ничем не кичась. Но не таков Гай Юлий Цезарь. Он ищет скандальной известности. Он хочет стать народным героем, и степень его влияния на неграмотную, неуравновешенную толпу сейчас чересчур велика. Ведь это по его наущению чернь сожгла его дочь на римском форуме и заставила магистратов похоронить ее на Марсовом поле. Я говорю это без намерения оскорбить почтенного консуляра Гнея Помпея Магна, чьей женой она была. Но факт остается фактом. Гай Цезарь манипулирует римским народом как хочет, а тот делает все, чтобы ему угодить. При этих словах Помпей царственно наклонил голову с выражением безмерного горя и смятения на лице. Курион сидел и слушал с непроницаемым видом, но на сердце у него скребли кошки. Речь была очень продуманная и очень дельно составленная. Она звучала так, словно во всем опиралась на Конституцию. Она хорошо принималась и сенаторами среднего яруса, особенно теми, кто мало понимал, чью сторону взять, и теперь словно бы прозревал. Ибо в ней была одна неопровержимая вещь — своевольство Цезаря, о котором все знали. Как теперь убедить этих олухов, что Риму оно не во вред? Что Цезарь пошел на такое самоуправство лишь для того, чтобы урезонить германцев, готовящихся к походу на Рим? Он беззвучно вздохнул, втянул голову в плечи и вытянул ноги, прислонившись спиной к холодному бело-голубому мрамору курульного возвышения. «Я говорю», — продолжал Гай Марцелл-старший, «что сейчас настал момент положить конец беззаконным действиям этого человека, чей род столь знатен, а связи столь крепки и обширны, что он вполне искренне считает себя вправе выходить за рамки законности и принципов «мос мажорум». Он, собственно говоря, второй Луций Корнелий Сулла, высокородный и хитроумный, способный на все ради удовлетворения своих лишь желаний. Мы все знаем, что произошло с Суллой дальше и что при Сулле сталось с Римом. Понадобилось больше 20 лет, чтобы восполнить ущерб. Но жизни, которые он отнял у римлян, уже не вернуть и ничем не смыть унижений, которым он подверг нас. Он был автократом, узурпировавшим власть, чтобы сеять жестокость. Гай Марцелл глубоко вздохнул, покачал головой. «Я не утверждаю, что Гай Цезарь намеревается сделаться вторым Суллой. Но все члены древних патрицианских семей одинаковы. Они считают себя чуть ниже богов и искренне верят, что все им разрешено и все им под силу». Он глубоко вздохнул и в упор посмотрел на самого молодого дядю Цезаря, Луция Аврелия Котту, который во все годы проконсульства Цезаря сохранял невозмутимую беспристрастность. «Вы все знаете, что Гай Цезарь намерен баллотироваться на вторичное консульство. Вы все также знаете, что палата отказалась разрешить Гаю Цезарю зарегистрировать свою кандидатуру в отсутствие. Для регистрации он должен пересечь Померий и войти в город, что тут же лишит его губернаторских полномочий. После чего многие из присутствующих, и я в том числе, незамедлительно обвинят его в массе неправомочных деяний. Деяний предательских, почтенные отцы. Таких, как незаконный набор легионов для вторжения в земли не воюющих с нами племен. Таких, как образование колоний из людей, не имеющих права быть римскими гражданами. Таких, как убийство послов, пришедших к нему с доброй волей. Это измена. Цезаря будут судить, и на форум придет больше народа, чем в день суда над Милоном. Он не избежит наказания. Оно будет справедливым. Но начать вершить эту справедливость мы можем прямо сейчас. Я вношу предложение лишить Гая Юлия Цезаря его проконсульских и губернаторских полномочий, как и право командовать армией сегодня, в мартовские календы, в год консульства Луция Эмилия Липида Павла и Гая Клавдия Марцелла. Курион не двинулся, не выпрямился, не изменил положение ног. Он лишь сказал: «Я налагаю вето на твое предложение, Гай Марцелл». Коллективный вздох 400 пар легких был подобен порыву ветра, за которым последовали шорох и бормотание, скрип стульев, несколько хлопков. Помпей вытаращил глаза. У Агена Барбы вырвался продолжительный стон, а Катон словно бы онемел. Первым опомнился Гай Марцелл старший. «Я предлагаю лишить Гая Юлия Цезаря его полномочий, его провинций и армии». «Я налагаю вето на твое предложение, младший консул», — повторил Курион. Наступила удивительная тишина. Никто не шелохнулся, не сказал ни слова. Все глаза устремились на Куриона. Катон вскочил. «Предатель!» — заорал он. «Предатель! Предатель! Предатель! Немедленно арестуйте его!» «О, чушь!» — выкрикнул Курион. Он поднялся со скамьи и вышел на середину пурпурно-белой площадки, где и встал, широко расставив ноги и высоко вскинув голову. «Чушь, Катон, и ты это сам знаешь. Ты и твои лизоблюды провели декрет, не имеющий даже отдаленного отношения к Конституции. Ни один декрет, принятый не в период военного положения, не может лишить законно избранного плебейского трибуна его права на вето. Я налагаю вето на предложение младшего консула. Это мое законное право. И не пытайся внушить мне, что меня ждет скорый суд за измену и падение с Торпейской скалы. Плебс никогда этого не допустит. Кем ты себя возомнил, патрицианский подпевала? Для человека, вечно твердящего о высокомерии патрициев, Катон, ты сам ведешь себя как настоящий патриций, а потому сядь и заткнись. Я налагаю вето на предложение младшего консула. Замечательно, — послышалось от дверей. Курион, я восхищаюсь тобой. Я преклоняюсь перед тобой. Замечательно, превосходно. В дверном проеме стояла Фульвия, освещенная солнцем. Живот ее под оранжевым шифоновым платьем заметно круглился, щеки пылали, глаза сияли. Гай Марцелл-старший затрясся, теряя терпение. «Ликторы, уберите эту женщину!» — закричал он. «Выкиньте ее на улицу, там ей место!» «Не смейте трогать ее!» — прорычал Курион. «Где это сказано, что римлянин любого пола не может полюбопытствовать, что творится в Сенате при открытых дверях? Только дотронься до внучки Гая Симпрония Гракха, и тебя разорвут на куски те люди, которых ты считаешь презренной, необразованной чернью, Марцелл!» Ликторы заколебались. Курион воспользовался моментом. Он прошел к двери, взял жену за плечи и пылко поцеловал. «Ступай домой, Фульвия. Ты молодец». И Фульвия, чуть улыбаясь, ушла, а Курион вернулся в центр Кури и насмешливо посмотрел на Марцелла. «Ликторы, арестуйте этого человека!» — дрожа от гнева, выкрикнул тот. Пена скопилась в уголках его рта. «Арестуйте его! Я обвиняю его в измене! Бросьте его в Лаутумию!» «Ликторы, стойте там, где стоите!» — безапелляционно повелел Курион. «Я плебейский трибун, которому препятствуют выполнять мои прямые обязанности. Я воспользовался моим правом вето на законном собрании Сената, и на данный момент не существует закона, который бы мне это запрещал. Я приказываю вам арестовать младшего консула за попытку не дать избраннику плебса исполнить свой долг. Делайте же, что вам говорят. Арестуйте Гая Марцелла!» До сих пор сидевший в оцепенении Павел с трудом поднялся на ноги и жестом приказал старшему ликтору постучать фасциями по полу. «Тихо, тихо!» — закричал он. «Я требую тишины! Успокойтесь!» «Это я собрал сенат, а не ты!» — завопил Марцелл-старший. «Павел, не суйся не в свое дело!» «Я консул с фасциями!» — прогремел обычно апатичный Павел. «А значит, я веду это собрание, младший консул. Сядь! Все сядьте! Я требую тишины, иначе прикажу ликторам всех разогнать! Катон, закрой рот! А Генобарб, даже не думай что-нибудь вякнуть! Я требую тишины!» Он сердито уставился на Куриона, похожего на строптивую и беспечную собачонку, ничуть не страшащуюся волчьей стаи, готовой наброситься на нее. «Гай Скрибоний Курион, я уважаю твое право на вето, и я согласен, что препятствовать тебе неконституционно. Но я думаю, палата должна знать, почему ты так поступил. Говори!» Курион кивнул, пригладил волосы, облизнул губы. «Хорошо бы глоток воды. Попросить? Но это примут за слабость». «Благодарю, старший консул. Не было нужды распространяться о том, какие меры многие из собравшихся планируют предпринять против проконсула Гая Юлия Цезаря. Со стороны младшего консула это было и неуместно, и неприлично. Ему стоило ограничиться лишь изложением причин, по каким он предлагает лишить Гая Цезаря проконсульства и провинций. Курион пересек площадку и встал спиной к дверям, теперь закрытым. С этой точки он мог видеть лица всех, включая статую и тех, кто сидел перед ней. Младший консул заявил, что Гай Цезарь напал на мирную территорию, не принадлежавшую Риму, чтобы снискать себе еще большую славу. Однако на деле это не так. Царь свевов германцев Ареовист заключил соглашение с кельтскими секванами, позволяющие его народу осесть на 1/3 принадлежащих секванам земель. И чтобы установить дружеские отношения с германцами, Гай Цезарь нарек царя Ареовиста другом и союзником Рима. Точнее, он дал ему этот статус, скрепив его договором. Но царь Ареовист нарушил договор, переправив через Рейн значительно большее количество свевов и тесня секванов. Те, в свою очередь, потеснили эдуев, давно находящихся с нами в союзе. Гай Цезарь выступил на защиту эдуев, ибо обязан был им помочь. Затем, лично оценив мощь германцев, Гай Цезарь решил заручиться поддержкой кельтов и белгов длинноволосой Галлии, и лишь потому пошел в их земли, а вовсе не с целью развязать неправедную войну. «Курион!» — крикнул Марк Марцелл. «Вот уж не думал, что сын такого отца станет подлизывать чье-то дерьмо! Ерунда! Человек, желающий заключить договор, не берет с собой войско!» «Тихо!» — громыхнул Павел. Курион покачал головой, словно бы сожалея о глупости замечания. «Он пошел туда с войском, потому что является осмотрительным человеком, Марк Марцелл, а не таким идиотом, как ты. Ни одно римское копье не было брошено с агрессивными целями. Ни одно племя не было разорено. Цезарь заключил там множество договоров о дружбе. Законные и реальные, все они висят в храме Юпитера Победоносного. Пойди и взгляни на них, если не веришь. И только когда эти договоры были нарушены галлами, римские копья нашли свои цели, а мечи покинули ножны. Прочти записки Гая Цезаря. Ты можешь купить их в любой книжной лавке. А то мне сдается, что ты с ними не знаком. Ты что, клевал носом, когда его отчеты зачитывались в Сенате? Ты недостоин называть себя Скрибонием Курионом, — с горечью сказал Катон. Изменник! Это спорный вопрос, Марк Катон, — заметил Курион, хмурясь. По мне, так изменником являешься ты. А я использовал свое право вето исключительно потому, что мне стало ясно, что и младший консул, и остальные бони намерены ущемить права человека, которого нет сейчас среди нас. Мне это не по нраву. Здесь не судилище, но и в судах обвиняемым дается возможность себя защитить». Я, как плебейский трибун, всего лишь ратую за справедливость. Я повторяю, Гай Цезарь не был агрессором в длинноволосой Галлии, а на заявление, что он набирал легионы без соответствующих полномочий, я хотел бы ответить, что вы сами санкционировали подобное рекрутирование и согласились платить дополнительно набранной армии, поскольку ситуация в длинноволосой Галлии все ухудшалась. «Это было уже после противоправного рекрутирования!» — крикнул Агенобарб. «После! Принятие факта санкционированием назвать невозможно. Позволь мне не согласиться, Луций Домиций. Разве эта палата не выносила благодарностей Цезарю? И разве казна когда-нибудь заявляла, что не имеет санкции принимать деньги, которые Цезарь сюда присылал? Власть всегда нуждается в деньгах, ибо сама их не зарабатывает. Она лишь гораздо их тратить. Курион резко обернулся, чтобы посмотреть на Брута, который на глазах сжался. Отчего-то Бонни не считают действия своих сторонников достойными порицания. А потому задаю вам вопрос. Какие действия большинства членов этой палаты сочло бы более предпочтительными? Жесткие, непрекрашенные, но очень законные репрессалии Гая Цезаря в Галлии или тайные, жестокие и очень незаконные репрессалии Марка Брута, совершенные им по отношению к старейшинам кипрского города Саламин, когда они не смогли уплатить его миньонам 48% накрутки на их общий долг. Я слышал, что Гай Цезарь судил некоторых гальских вождей и казнил их. Я слышал, что Гай Цезарь убил много гальских вождей на поле сражения. Я слышал, что он отрубил руки 4000 галлов, которые ополчились на Рим. Но нигде я не слышал, что Гай Цезарь одолжил кому-то деньги, а потом посадил своих должников под замок и держал их там, пока они не умерли с голоду. Именно это проделал Марк Брут, этот выдающийся представитель римской сенаторской молодежи. «Это подло, Гай Курион!» — прошипел Брут сквозь зубы. «Старейшины Саламина умерли не по моей воле!» «Но ты ведь осведомлен об их участи, разве не так?» «Да, но лишь из письма Цицерона!» Курион критически хмыкнул и опять обратился к собравшимся. «Что же до заявления, будто бы Цезарь незаконно предоставлял кому-то римское гражданство, то покажите мне, где он действовал не точно так же, как наш любимый, но пребывающий не в ладу с Конституцией Гней Помпей Магн, или раньше Гай Марий, или любой губернатор провинций, образовывавший когда-либо колонии. Кого набирают в них? В своей массе людей, не являющихся гражданами Рима, но проявляющих к Риму лояльность. Это давняя практика, почтенные отцы, и завел ее не Гай Цезарь. Это стало частью «mos majorum» — предоставлять римское гражданство тем местным жителям, которые легально, преданно и героически служат нашему делу. И ни один легион Цезаря нельзя назвать вспомогательным. Костяк каждого составляют чистопородные римляне,